Сегодня я продолжу беседу о римских катакомбах. Среди римских катакомб есть с такими наименованиями. Первая – катакомба Проскилы, в которой похоронены Придентина и Проскила, две дочери римского сенатора, имя которого упоминается апостолом Павлом во втором послании к Тимофею 4:21. Цитирую. «Приветствую тебя, Евул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братья». Пуд был римским сенатором. Вторая катакомба Домилии, внучатой племянницы императора Домициана. В ней также похоронены Невус и Ахиллес, камердинеры Домицианы, обезглавленные за верою в Иисуса. Третья катакомба Люцины. Катакомба эта была построена Грициной, женой римского полководца, покорившего Британию. Надписи. Их особенно много в часовнях, где стены и потолки отделаны штукатуркой или обложены мраморными плитами. Разделанные они были рисунками, испещрены символическими знаками и изречениями. Плиты, помещенные в нишах, также имели свои надписи, которые были помещены на стенах галерей. В Лапидаринской галерее в Риме были выставлены в большом количестве надгробные надписи язычников того времени. Они были поставлены против христианских, взятых из катакомб. Сделано это было для того, чтобы увидеть существующий контраст между языческими надписями, основанных на их верованиях, и христианских надеждах. Древние неверующие атеисты верили, что со смертью все кончается. Христиане же веровали, как говорил святый апостол Павел, «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». 2 Коринфянам 5:1. Существующий контраст между языческими надписями были весьма внушительными. На языческой стороне из надгробных эпитафий слышался только крик отчаяния. На другой, христианской стороне, светился свет надежды. Они верили в воскресение из мертвых. В эпитафиях язычников слышался страх, как люди, не знающие Бога, боялись смерти. Из них слышался крик отчаяния. На другой, христианской стороне, слышался голос радостной надежды. Эпитафии язычников показывают, как люди, не знающие Бога, боялись смерти и с каким проклятием они ее встречали. Привожу несколько эпитафий из языческих надписей. Первая. «Я, Прокопий, поднимаю мои руки против Бога, который умертвил меня невинного». Вторая. «Сомно и торнали», то есть вечный сон. Третья. «Прощайте навеки, мои дорогие, муж и сын». Четвертая. «Милому ребенку, на которого злые боги послали вечный сон». Пятая. «Мы обмануты нашими клятвами, введены в заблуждение жизнью. Смерть насмехается над нашими заботами в суете жизни, и мы уходим в ничто». Шестая. «Из всех сокровищ мы получаем лишь могилу». Седьмая. «Моя игра уже закончена. То самое ждет и тебя». Восьмая. «Прощайте навсегда». Девятая. «Здесь лежит убитый судьбою мой любимый сын. Он был единственной целью моей жизни». Десятая. «Меня не было, но я стал и был, а теперь уже не существую. Вот и все». Одиннадцатая. «Никто не бессмертен». Двенадцатая. «Нас всех ожидает смерть». Контраст этим атеистическим эпитафиям с их безнадежностью привожу христианские надписи, которые достойны сравнения. Они дышат надеждой вечной жизни. Первое. Лаврентий отошел в вечность, не исчез, но пошел вперед. Вторая. Ушел к Богу. Третья. Здесь покоится раба Господня. Четвертая. Петроза ушла на отдых к Господу. Пятая. Прима. Ты пребываешь в славе Бога и в мире Христа, Господа нашего. Шестая. Здесь почивает Лаврентий, который верил в воскресение из мертвых. Седьмая. Феодора, 21 год от роду, теперь радуется в обители Христа, наслаждаясь ароматами рая. Восьмая. Телом владеет земля, душой небесный мир. Девятая. Здесь покоится моя плоть, но веру, что в последний день она восстанет силою Христовой. Десятая. Во Христе во время императора Адриана Мариус, молодой офицер, заплатил своей жизнью и кровью за свою веру во Христа. Он почил в мире. Я написал эти слова со слезами и страхом. 6 Иды, то есть декабря. 11. Для меня жизнь Христос. 12. Древнее прошло, теперь все новое. Многие из катакомб были построены в первых трех столетиях христианской эры, и некоторые из них, согласно написанных на могилах дат, берут свое начало от апостольского периода до Константиновского периода, когда римским законом было разрешено хоронить умерших на поверхности земли. Преследуемые христиане, несмотря на жестокие преследования, но они даже в эти темные подземелья катакомб вносили луч надежды. О человеке, умершем при похоронах, они говорили: «Прах ты, и в прах возвращаешься». Но это была лишь половинчатая формула, провозглашаемая в темных подземельях катакомб. Но вторая половина евангельской истины говорила о полной победе Христа над смертью и воскресении. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» 1 Коринфянам 15:22. И там, в подземельях катакомб, царившем царстве смерти и мрака, они провозглашали победу воскресения и жизнь вечную. Ошибочно было бы думать, что подземельные часовни были большими, в которых собирались большим числом преследуемые христиане. Часовни катакомб были небольшими. Они могли вмещать от 20 до 30 человек. Часовни эти строились лишь для нужд погребения, а не для того, чтобы в них можно было укрываться и совершать многолюдные собрания. Но преследуемые христиане принимали существующие условия и скрывались там, где можно было скрыться. И в таких условиях они и совершали собрания, когда их было много. Существует один документ, в котором говорится, что сыщики выследили христиан в катакомбах, где они прятались и молились. Их окружили, то есть заблокировали все входы и выходы, и всех умертвили. Святой Иероним вспоминает, как он с иными мальчиками в 350 году посещали катакомбы каждое воскресенье, где совершались особые богослужения, в которых отводилось место для памяти и говорилось о геройствах умерших мучеников. Как известно, папа Дамас, проявляя свою религиозную ревность, приступил к реставрации катакомб. починяя и декорируя некоторые части их, расширяя часовни и делая ступени, где это было нужно, делая из них аттракцию для пилигримов. Его приемники совершали то самое, но делая это, они во многих случаях внесли путаницу в историческую сторону катакомб и похороненных там лиц и событий. Шесть варварских нашествий на Рим, начаты вождем Аляриком в 410 году, Геннисериком в 455 году, Рецимиром в 472 году, Вітчесом в 537 году, Тотілою в 546 году і ломбардами в 754 году. От этих диких нашествий Рим был превращен в груды развалин. Нашествиями этими было разрушено и уничтожено многое из классической древней культуры и многое из христианской культуры. В катакомбах в этом варварском периоде этой реставрацией было сделано больше вреда, нежели сделали самые варвары своими нашествиями. В этом периоде римо-католическим духовенством и монашеством они превозглашали настоящих и воображаемых святых и мучеников.